Глава 111. Колокол на башне с часами звонил целых 3 минуты. И от его звона дрожали хрустальные подвески люстры над головой Лэнгдона. Давным-давно, несколько десятилетий назад, он приходил в знакомый всем зал Академии Филлипс Эксетер на лекции. Теперь же он приехал послушать обращение своего замечательного друга к ученикам. Свет начал гаснуть, и Лэнгдон занял место у задней стены под пантеоном с портретами директоров Академии. Аудитория примолкла. В полной темноте высокая темная тень пересекла сцену и поднялась на трибуну. «Доброе утро!» — раздался усиленным микрофоном негромкий голос. Слушатели подались вперед и начали вытягивать шеи, пытаясь рассмотреть лицо лектора. Вспыхнул проектор. На экране появилась поблекшая черно-белая фотография, изображающая живописный замок из красного песчаника с квадратными башнями и готическими украшениями. «Кто мне ответит, где это?» — спросил человек за лекторской трибуной. «Англия!» — раздался из темноты девичий голос. «Фасад — смесь ранней готики и позднего романского стиля. А значит, перед нами типичный нормандский замок, построенный в Англии где-то в XII веке». «Ух ты!» — восхитился невидимый лектор. «По истории и архитектуры у кого-то, я смотрю, твердо и отлично». По залу прокатился общий стон. «Но вынужден вас огорчить», — продолжала тень. «Вы промахнулись на 3000 миль и половину тысячелетия». Аудитория воспрянула духом. Сепия на экране сменилась современной цветной фотографией того же здания, снятой с другого ракурса. На переднем плане все так же высились башни из песчаника, однако задний план отчего-то был занят величественным белым куполом американского Капитолия. «Подождите!» — прозвучал тот же девичий голос. «Получается, в округе Колумбия есть нормандский замок?» «Есть. С 1855 года», — подтвердил лектор. «Именно этим годом датируется следующий снимок». На экране возник новый слайд. Черно-белая фотография, сделанная внутри здания. Бальный зал с массивными сводами, но обстановка совсем не бальная. Скелеты животных, музейные витрины, стеклянные сосуды с биологическими образцами, археологические находки и гипсовые слепки останков доисторических рептилий. «Этот удивительный замок», — возвестил лектор, «был первым в Америке музеем естествознания. Дар нашей стране от состоятельного британского ученого, верившего, что наше молодое государство станет когда-нибудь страной просвещения. Он завещал отцам-основателям огромное состояние с наказом построить в самом сердце нашей Родины очаг приумножения и распространения знаний». Лектор выдержал долгую паузу. «Кто назовет мне имя этого щедрого ученого?» «Джеймс Смитсон?» — послышался чей-то робкий голос из передних рядов. Аудитория откликнулась одобрительным перешептыванием. «Правильно, Смитсон», — подтвердил со сцены лектор. Только теперь он вышел на свет, лукаво блеснув серыми глазами. «Доброе утро. Меня зовут Питер Соломон. Я секретарь Смитсоновского института». Учащиеся Академии разразились бурными аплодисментами. Лэнгдон со своего скромного места в заднем ряду с восторгом смотрел, как Питер увлекает юных слушателей фотопутешествие по ранней истории Смитсоновского института. Зачином служили фотографии Смитсоновского замка, лаборатории в цокольном этаже, экспонаты, расставленные в коридорах, целый зал моллюсков, ученые, называвшие себя хранителями ракообразных, и даже старый снимок, запечатлевший двух самых популярных обитателей замка. Чету ныне покойных сов, прозывавшихся приумножение и распространение. Получасовой экскурс завершился впечатляющим снимком из космоса. Эспланада, со всех сторон окруженная огромными зданиями Смитсоновского комплекса. «Как я уже говорил в самом начале», — напомнил в заключении Питер Соломон, «Джеймс Смитсон и отцы-основатели видели будущее нашей страны в просвещении. Думаю, сегодня они могли бы нами гордиться. Смитсоновский институт, их великое детище, служит символом науки и знаний в самом сердце Соединенных Штатов. Это живой, дышащий, действующий памятник мечте наших великих предков создать государство, где превыше всего будут знания, мудрость и наука». Под гром восторженных аплодисментов Соломон выключил проектор. В зале вспыхнул свет, и одновременно взметнулись вверх десятки рук. Слушателям не терпелось задать вопросы. Соломон выбрал невысокого рыжеволосого мальчика в середине зала. «Мистер Соломон», — озадаченно протянул тот, — «вы сказали, что отцы-основатели бежали от религиозных гонений в Европе, чтобы основать здесь государство на принципах научного прогресса». «Да, именно так. Но я всегда считал их глубоко верующими людьми, которые основали Америку как христианскую нацию». Соломон улыбнулся. «Друзья, не поймите меня превратно. Отцы-основатели, хоть и верили искренне и глубоко, были при этом деистами, признающими Бога в общем и широком смысле. Единственным религиозным постулатом они выдвигали свободу религии». Сняв микрофон со стойки, Питер вышел из-за трибуны и шагнул к краю сцены. Отцы-основатели представляли в мечтах духовно просвещенную утопию, где свобода мысли, всеобщее образование и научный прогресс разгонит мрак изживших себя религиозных предрассудков. Вскинула руку белокурая девочка в заднем ряду. «Да?» «Сэр», — начинала она, поднимая вверх свой сотовый, «я нашла вас в Википедии, и там сказано, что вы масон, причем высокопоставленный». Питер продемонстрировал масонский перстень. Только зря трафик расходовали. По аудитории прокатился смех. «Да, но...» — продолжила девочка, подбирая слова. «Вы только что высказались насчет изживших себя религиозных предрассудков. А по-моему, если кто и выступает с религиозными предрассудками, то как раз масоны». «Да? И почему же?» — невозмутимо поинтересовался Соломон. «Я много читала о масонах. Знаю, что у вас полно странных обрядов и убеждений. В той статье из интернета, кстати, говорится, будто масоны верят в какие-то древние магические знания, некую мудрость, которая может возвеличить человека, вознеся до небесных высот». Все посмотрели на девочку так, будто она сморозила редкостную глупость. «Вообще-то», — охладил слушателей Соломон, — «она права». Ребята устремили недоуменные взгляды на лектора. Пряча улыбку, Соломон поинтересовался. «Что там говорит Википедия насчет этих магических знаний?» Блондинка смутилась, но все же зачитала с сайта. «Чтобы оградить сакральные знания от посторонних глаз, древние адепты прибегли к шифру, завуалировав истинное их могущество в символах, мифах и аллегориях. В зашифрованном виде они окружают нас по сей день. Их можно наблюдать в мифологии, в искусстве, в древних оккультных текстах. К сожалению, распутать сложные цепочки тайных смыслов современному человеку, видимо, не под силу, поэтому великая истина считается утраченной». «Это все?» — спросил Соломон, выдержав небольшую паузу. Девочка поерзала на сиденье. «Ну, почти». «Так я и думал. Дочитайте, пожалуйста».